Учитывая, что твоя флейта годится теперь только для консерватории, попытайся найти кого-то, кто обладает светлыми способностями, — догнал ее голос Арея. Дафна обернулась. Барон Мрака вновь упражнялся с мечом и даже не смотрел в ее сторону. Уже на лестнице, поднимаясь к Мефу, Дафна поняла, кого Арей имел в виду. Из Сиорха. Ничего себе совет. И главное, от кого получен? От начальника русского отдела Мрака. Теперь понятно, почему у Центральной канцелярии Мрака России не в почете. Узнав, что случилось, Меф не стал долго и занудно сочувствовать Даф. Это было не в его правилах. Все, что он сделал, утешающе коснулся ее волос. С Тухламоном мы разберемся. Или он вернет тебе дар, или одним куском пластилина на свете будет меньше. А сейчас идем. Тебя надо спрятать. Уверен, мы найдем уединенное местечко, — сказал он, завесив покрывалом групповой портрет Бонсмрака. Уединенное лишь отчасти. Нату, Чемоданова и Мошкина нам придется взять с собой, — заметила Даф. Меф поморщился. Это будет цирк. Хуже, чем день рождения, когда бабушка на глазах у одноклассников вытирает тебе юбкой нос. — У тебя что, была такая бабушка? — удивилась Дафна. — Нет, но существовал Эзя, который обожал вспоминать, как в 3 года я наступил ногой в горшок, и мать, которая рассказывала всем, что у меня был жуткий диатез. И самое досадное, их невозможно было вытолкать из квартиры, — сказал Мев с досадой. Даф кивнула. — Я тебя понимаю. У нас в Эдеме тоже такое случается. Моя учительница однажды сказала при других учениках, что вместо CDS я 2 раза взяла си бемоль. — И все? Больше она ничего не сказала? — А что, этого мало? Это было такое унижение. Я прорыдала всю ночь. Меф озадаченно моргнул. — Что ни говори, а светлые стражи — это отдельная песня. 5 минут спустя небольшая компания, состоявшая из Мефа, Дав, Чемоданова, Ната и Мошкина, двинулась по Большой Дмитровке в сторону от центра. Дав несла на плече депресняка, а Чемоданов — зудуку, на которого наложил морок невидимости, чтобы рукотворный монстр не смущал прохожих. Со своим красным чемоданом Петруччо тоже не пожелал расстаться. «Спорю, у него там взрывчатка. Чемоданов — это выросший зудука», — подумал Меф. Ната шла налегке, помахивая пустыми руками. Арей велел ей взять с собой хотя бы рапиру, однако Вихрова не любила обременять себя ничем лишним. Опять же, возникла необходимость, она прибегла бы к иному оружию. Вот и сейчас, не прошли они и 300 метров, а из окна 2-го этажа уже выпал мужик в деловом костюме. Тряся головой, он стоял на четвереньках на перекопанном газоне, живой и невредимый, но крайне ошарашенный. Мефодий и Дафна с подозрением уставились на Нату. «Мгновение, и она уже святая невинность!» «Ну почему сразу я?» «Ну задумался дядя немного. Курил в окошке офиса, глазел на девочек и хлоп!» «Переломов-то нет, зато впечатлений куча!» — принялась оправдываться Вихрова. «Ната!» — укоризненно сказала Даф. Вихрова посмотрела на нее с насмешкой. Теперь, когда Даф утратила свой дар, Ната, сразу смехнувшая, что ей ничего не сделают, вела себя нагло. «Натой, пусть меня Меф называет. А для тебя, дорогуша, я Наталья. 3 слога, 2-й ударный. Усекла?» Даф, замешкавшись, еще только собиралась ответить, а Ната уже смягчилась. «Кстати, Светлая, не хочу тебя радовать, но изначально ты понравилась этому мужику больше. Войнушки он разглядывал весьма заинтересованно. «Конечно, я потом перетянула одеяло на себя, но да это уже чисто на технике», — сообщила Ната. Этой, кстати, упомянутой деталью она обрела союзника в лице Мефа, которому сразу захотелось отрубить типу из офиса голову. Они свернули в Глинищевский переулок, перешли Тверскую и в разрыве между домами нырнули в Малый Гнездяковский. Особой цели в их движении пока не наблюдалось. Меф стремился замести следы и отделаться от комиссионеров. Интуиция подсказывала, что запас времени еще есть. Действовать надо уверенно, но без излишней паники. После истории с сотрудником офиса, Ната временно воздержалась от уличного охмурения. Чтобы вознаградить себя, она принялась доводить Мошкина. «Ты, Мошкин, социальный неадекват. Вот скажи, почему Меф мне нравится больше?» Мошкин молчал. На вопрос «почему» он не отвечал. Этот вопрос был частью его личности. Он сам его задавал. «Потому что мужчина должен быть чуть лучше обезьяны», — влез ушлый Чемоданов. «А ты молчи, Чемодан, не вякай. Ты и есть та самая обезьяна, которой лучше любой мужчина», — парировала Ната. Петруча хихикнул. Он умел оценить, когда его красиво отшивали. Ната с вызовом покосилась на Дав и вновь принялась расхваливать Мефа. Тот слушал ее не без удовольствия, явно не агонизируя скромностью. «Она хочет, чтобы я ревновала. Методы на уровне детского сада», — подумала Дафна. В Малом Гнездяковском молодая женщина с короткими волосами трясла белоголового мальчугана лет 4. Белоголовый стоял с насупленным видом и смотрел на мать бунтующим взглядом. «Ты что, не видел, что я разговаривала с тетей? Бац! Чего ты лез? Бац, бац! За руку дергал! Видишь, не с тобой разговаривают! Стой и молчи! Бац!» — кричала женщина, вместо знаков препинания расставляя затрещины. Дав ненавидела, когда бьют детей. Зрелище омерзительнее для нее не существовало. Даже при том, что Белоголовый явно не был ангелом. Машинально она схватилась за флейту, но тотчас вспомнила, как мало от нее толку. Меф спокойно удержал Дав за локоть и присел на корточки рядом с карапузом. Белоголовый с любопытством перевел на Буслаева взгляд и тотчас схлопотал еще одну затрещину за несанкционированное переключение внимания. Меф засокал языком. «Не так», — сказал он. «Что не так?» — не поняла мать. «Детей лучше всего бить с локтя или с ноги. Так они быстрее падают», — мрачно посоветовал Меф. Он все же решил дать женщине шанс остановиться самой. Однако молодая мать окончательно взбесилась. «Что тебе надо? Без тебя разберусь!» — закричала она на Мефа и принялась трясти свое чадо, как трясут яблоню. Чего она, интересно, ждала? Что с него посыплются плоды знаний и сыновей благодарности? Хотя Белоголовый крепился, не в первый раз, видно, ему вправляли мозги. Было заметно, что он вот-вот разрыдается. На дне его больших глаз созревали слезы. Прежде чем Меф успел вмешаться, Мошкин схватил его за рукав и потянул. «Чего тебе? Отпусти!» — Меф дернул руку. «Скорее!» — Мошкин упорно продолжал буксировать Мефа. Попутно он не забывал следить глазами за Натой и подталкивать Дав. Чемоданов не оставал и сам. Он уже, видимо, что-то смутно подозревал. Оказавшись за углом, Евгеша прижался спиной к стене, заткнул пальцами уши и заставил Дав проделать то же самое. В следующий миг из переулка вырвался вихрь. По асфальту запрыгали стекла. С ближайшего дома слезнула часть крыши. Мимо них, кувыркаясь, пролетел легковой автомобиль и засел в витрине ближайшего магазина. Из магазина стали выбегать люди. Некоторые из них, самые рассеянные, по забывчивости забыли оплатить покупки, но не забыли прихватить с собой пакеты. «Чемодан, ты что, сдурел?» — спросил Меф мрачно. Он логично решил, что это Петруча заложил бомбу. Все, что взрывалось, было тесно сплетено в сознании Буслаева с именами Чемоданова или Зудуки. «Это не я», — сказал Чемоданов. «Как не ты?» — не поверил Меф. «Уже все, да?» «Это я», — заявил Мошкин, отнимая пальцы от ушей. «Ты?» — надвинулся на него Меф. Евгеша от неожиданности засомневался. «Я? Ну да. Зачем?» Меф осторожно выглянул из-за угла. Молодая мать сидела на асфальте. Над ней с видом победителя склонился ее белоголовый сынок. И хотя он уже не плакал, из его горла вырывались звуки, сопоставимые с ревом сирены воздушной тревоги. «Защитный блок сработал. Эти двое не пострадали». «Ведь не пострадали, нет?» — уточнил Евгеша. «Что ты сделал?» — спросил Меф. — Я немного усилил звук. — Усилил, да? — В другой раз, я уверен, Мама и сынок найдут способ уладить дело мирно. По его лицу было видно, что на самом деле он ни в чем не уверен. Уверенность и Евгеша были вещи несовместимые. Тут где-то не слишком далеко была стройка, задумчиво сказал Меф. Раз им все равно нужно было бродить без особой цели, страхуясь от слежки, то разве не все равно, куда идти? А, да, я примерно представляю себе эту стройку. Там два или три крупных пса. Один даже морду просовывает под ворота. Морда, как ящик, вспомнил Мошкин. Псы — это ерунда. Если очень громко крикнуть и топнуть ногой, собака может умереть от ужаса. У нее будет разрыв сердца. Уж я-то знаю, авторитетно заявил Чемоданов. Меф с сомнением покосился на него. Откуда такие сведения? Ну, не помню. Кажется, читал где-то, неосторожно сказал Чемоданов и тотчас подставил себя под удар справа. Меня не интересует, что и где ты читал. И что одна бабка на базаре сказала, тоже не интересует. Меня интересует конкретно твоя личная статистика, подтвержденная фактами.